Поднимаюсь со стула и молча покидаю кабинет. По коридорам я передвигался чуть ли не бегом, а выбравшись на улицу, побежал со всех ног в сторону пирса. Но, видимо, судьба или кто еще из высших сущностей решили мне все же подгадить. Когда я, а следом за мной и две мои тени, неслись молча к пирсу, в один момент из-за угла на меня налетела какая-то девчушка. Я даже среагировать не успел, так как не смотрел по сторонам, а спешил скорее к кораблю. Дэна я уже отправил за нашими парнями, так что команда скоро тоже должна прийти. И горе тем, кто опоздает, на мачте подвешу, и будут у меня все время пути там висеть. Впрочем, сейчас не об этом, а о девчушке, совсем еще соплячке, налетевшей на меня. Нами бежала из-за всех сил, петляя по улочкам и закоулкам этого преступного города. Еще час назад, она, наконец, смогла обчистить корабль одной пиратской команды. Сначала, как это уже бывало ранее, нами втерлась к ним в доверие и благодаря собственной природной хитрости, вступила к ним в команду. Благо, она недолго пробыла с ними на одном корабле, а то девушка-подросток, даже начала опасаться за свою невинность, а потому решила поспешить и ограбить их как можно скорее, на чем и попалась, и теперь с мешком за спиной, она убегала от догоняющих и буквально дышащих ей в спину пиратов. Но, видимо, сегодня был не ее день, когда она вынырнула из очередного поворота на полном своем ходу, то неожиданно столкнулась с кем-то. Столкновение было жестким, девушку буквально отбросило на землю и часть сокровищ высыпалась из мешка. Сама нами упала на задницу и слегка ушибла ее. Вид высыпавших сокровищ заставил нами побледнеть. Она, как-никак в печально известном Бриджтауне, а сейчас многие видели, что у нее в мешке. А тут еще как назло из-за спины прокричали. «Вот она! Держите эту воровку, парни! Она украла наши сокровища!» Злой, буквально наполненный яростью голос капитана той самой команды, которую она и ограбила. «Ужасно! Ситуация, ужаснее не придумаешь!» Мысли нами в панике заметались, как выбраться из положения она не знала, но тут заговорил кто-то еще. «С дороги! Убрались с моей дороги, уроды! Я спешу!» Этот голос, он прозвучал угрожающе. И нами, наконец, соизволила поднять голову и посмотреть, в кого же она все-таки врезалась. Перед ней возвышался довольно-таки высокий мужчина, с очень серьезным и пугающим лицом. Правда, несколько факторов нивелировали его угрожающий вид. В частности, его большой красный нос, который впору носить только клоунам, его длинные голубые волосы и треугольная шляпа капитана. Чем больше нами на него смотрела, тем бледнее становился цвет ее лица. Если сначала стоящий напротив нее пират вызывал смех, то когда она его узнала, желание посмеяться тут же испарилось. Но тут же девушка подумала, что вполне может быть, что это ее шанс. Багги был зол, чертовски зол. Мало ему проблем с этим долбаным Кригом, так теперь еще и это. Вот как простое столкновение с рыжей соплячкой могло обернуться в это. Багги спешил. Мысли его явно были не здесь, а потому, девчонке-подростку он внимания мало уделил и не узнал ее. А вот выпавшее из мешка золото он заметил, а также и слова о воровке стоящего напротив пирата расслышал. Но сейчас его это мало волновало. «С дороги! Убрались с моей дороги, уроды! Я спешу!» С плохо скрываемой угрозой в голосе, проговорил он. В этот момент Багги совсем не обращал внимания на сидящую перед ним девчушку. «Зачем? Куда опаснее стоящие напротив парни?» А потому блеск в ее глазах остался, незамечен. «Что? Это ты нам говоришь? Ты что не расслышал, мужик? Она воровка. Она ограбила нас и мы в своем праве, так что это ты с дороги отойди, если не хочешь, чтобы мы тебя заодно с ней не порешили. А понял, может вы с ней заодно?» С подозрением глянул на меня и видимо что-то такое углядел. «На самом же деле, это нами, пока на нее никто не смотрит», перебралась за спину Багги, и уже оттуда показала свой язык, поступив по-ребячески. «Драго, увидел это и радостно засмеялся и даже последовал ее примеру, высунув свой язык точно так же. Гараж лишь неодобрительно покачал головой, но промолчал. А вот видевшие все это пираты уже вовсю завелись. Других доказательств им не нужно было. Убить их парни. Они все виновны в нашей краже. Провизжал красный как рак мужик и первым же вынул саблю и кинулся на Багги. Сам Багги даже глазом не моргнул, никто даже движения его не различил, а в следующий миг, кинувшийся первым пират лежал с пробитым глазом. «Гараж, разберись и побыстрей, мы спешим». Приказ своей тени, кивок с его стороны, и все, можно сказать, кончилось. Эти неудачники даже добежать не успели. Гараж, своей атакой, может скалу испарить, что ему какие-то пираты. Не прошло и нескольких секунд, как улица превратилась в кровавое месиво, повсюду была кровь, разрубленные тела и кишки убитых. Видя все это, Багги лишь одобрительно покивал и обратил наконец внимание на стоящую за его спиной соплячку. Нами, она была шокирована. Всего пара мгновений и все было кончено. Она не думала, что все так произойдет, не рассчитывал на то, что они все умрут, тем более так. Неверяще, она переводила взгляд с одного тела на другое, а тем временем клоун Багги повернулся и смотрел на нее. От этого, ее тело оцепенело. Увиденное только что, ее испугало. Сильно испугало, откуда у человека такая сила. Знаешь, девочка, прятаться за чужими спинами, не самая лучшая идея. Но так уж и быть, я тебя на первый раз прощаю. Я спешу и мне некогда разбираться еще и с тобой. Но за то, что мы решили, можно сказать, твою проблему, это я у тебя заберу. Только лишь тогда, когда руки клоуна протянулись к сжимаемому нами мешку, она смогла перебороть свой страх. Даже попыталась не дать забрать украденное ею. На что клоун лишь усмехнулся и резким рывком отобрал мешок, а затем также резко сорвался с места и побежал. Следовавшие вместе с ним, побежали тоже. «Бывай, девочка, береги себя!» Помахал ей клоун на прощание, так и не повернувшись, а мешок, который все это время нами держала при себе, теперь покоился у него на плече. Да как так-то? У нее, пират украл сокровище. Такого еще не было. Ее, воровку пиратов, ограбил этот самый пират. Ну, уж нет, я этого так просто не оставлю. С такими мыслями, нами побежала следом за убегающими пиратами. И в тот момент, она даже не думала, что делает. Все ее мысли были лишь о тех деньгах, которых она лишилась. Вся команда была на корабле уже спустя час, после того, как я покинул кабинет информатора. Пока я еще ничего не объяснял парням, решил рассказать лишь после того, как мы окажемся в море, где желание сбежать все же будет поменьше. Капитан, к чему такая спешка? Что-то случилось? Первым обратился к Абадзи, хотя тут уже собралась вся команда и теперь ждали, что же скажет их капитан. Да, случилось. Мужики, я хочу спросить у вас кое-что. Скажите, я как ваш капитан, я держу свое слово. Хоть раз, я обманывал вас или же не сдерживал свои обещания? Мой вопрос их удивил, и они даже слегка задумались. Но спустя минуту, все отрицательно загудели. Мол, не было такого. Хорошо. В таком случае скажите, вы цените то, что я верен своему слову. Важно ли это? Опять ступор, все еще раз задумались. А в глазах Джанга я ясно увидел огонек опасения. Джанга чувствовал неладное. Эти слова капитана. Ох, неспроста он все это спрашивает. Он пытается к чему-то подтолкнуть всех их, и это нехорошо. И вновь все в команде продемонстрировали единодушие, мол, то, что их капитан всегда держит свое слово, это хорошо. В таком случае, я хочу кое-что огласить. Все вы знаете, мы заключили соглашение с одним из островов и выступили их защитниками. Вы помните это? Опять хор голосов, в мою поддержку. Ну, еще бы они не помнили это. Как-никак, именно после этого у нас появился Джанга и пара сильных бойцов, братьев Нябан. Так вот, мужики, не буду вам врать, Но у меня плохая для вас новость. Мне стало известно, что одна мразь стала завидовать нам. Завидовать нашей славе, нашей силе, и решила ограбить нас. Он решил напасть на остров Химавари. Так не думаете же, вы, что мы оставим это просто так? Кто мы? Мы пираты, и мы никогда не позволим красть у нас, пусть это даже будет другой пират. Правильно я говорю. Последние слова я уже буквально кричал, как и вся моя команда, за исключением лишь Гараша и Джанга. Первому это было не так важно, а вот второй, в отличие от остальных, чувствовал своим седалищным нервом, что капитан на многом не договаривает. Причем о самом главном, судя по всему. А в это время, пока Багги подбивал свою команду на неоправданный героизм, у них в трюме рылась 14-летняя рыжая воровка. Нами была счастлива. Это она удачно на корабль пробралась. Да тут, можно сказать, гораздо больше, чем у нее украли. Этот клоун Багги явно не бедствует. Типичный пират, наверняка убил множество невинных, чтобы заполучить все это сокровище. Все они пираты одинаковы. Все они монстры, что не заслуживают жизни. И уж тем более они не заслуживают всех этих сокровищ. Уж пусть они послужат ей, а на то найдем им куда более лучшие применения. Но все же, какой же он богатый. Нами впервые нарвалась на такой куш. Тут, по меньшей мере, миллионов 30, наверное, есть. А это немало. Очень немало, почти треть от того, что нужно самой девушке. Но нами стало забывать, что сегодня не ее день, и когда она была в самом, так сказать, важном моменте, ее застукали. Опять. Багги сейчас с недоумением смотрел на стоящую перед ним на коленях пигалицу и на Маджи, что держал ее и не давал ей встать. Это что? Знаю, вопрос глупый, но понять то надо. Как что, капитан? Девка эта, разве не видно? Вот же скотина, по морде захотел. Да нет, вроде серьезно он. Я уж подумал, издевается. То, что эта девка, я вижу. Ты мне лучше скажи, что она на нашем корабле делает. Кого-то она мне смутно напоминает. Но кого? Так это. Не могу знать, капитан. Заявление Маджи отвлекло меня от ее рассматривания. Как так? Что значит, не можешь? Прищуриваюсь и смотрю прямо на него. Тот слегка втягивает шею, но подбирается и говорит. Так это, я же ее в трюме поймал. Она как раз в нашей добыче рылась. Думаю, воровка она. Может, ее того. С этими словами Маджи провел большим пальцем по шее, а девчушка резко стала дергаться. Не надо меня того. Прошу, не убивайте. Я не хотела. Правда, правда. Честными такими глазами, словно училась у кота из Шрека, смотрит на меня. Я же смотрю на нее в ответ. Ну что могу сказать? Соплячка. Лет 14, не больше. Хотя грудь уже имеется, да и фигура неплоха, но явно не мой вкус. Я малолетками не интересуюсь. На голове короткие рыжие волосы и прическа напоминает карри. Полосатый топ и короткая юбка. Кого-то она мне все же напоминает. Но кого? Впрочем, есть одна мысль. Не хотела, значит. Медленно и слегка задумчиво произношу. Чего тогда в трюме делала? И зачем в наших сокровищах копалась? Девчушка тут же стушевалась, глазки забегали, но она быстро взяла себя в руки. Это, я просто хотела забрать свое, только и всего. Как? А ее взгляд интересен. Упрямство и вызов, страха нет. Свое. У нас на корабле разве есть что-то, что может принадлежать тебе? Будь это сказано другим тоном, она, возможно, была бы более осторожна. Но мой откровенно веселый тон и смеющийся вид, в общем, не чуяла она опасности и потому решила быть понаглей. Есть. Вы забрали это у меня в городе. И не говорите, что не помните. Закончила она возмущенно, видя, что я пытаюсь что-то сказать. Ох и наглая девка. Нет, ну кто еще так может? Она одна, на пиратском корабле, вокруг вооруженные мужики и одна из самых опасных команд в этом океане. А она так себя с нами ведет. Не знаю даже, убить ее за это или наоборот похвалить. Сама же нами не могла понять себя, откуда взялась эта смелость. ведь никогда раньше она не позволяла себе подобное. Черт, тон этого клоуна вывел ее из равновесия. Вот она и не почуяла подвоха. А тем временем, клоун заговорил. Помню. Но я также помню, что взял эту плату за спасение твоей жизни. Или скажешь, что это не так? Нами по-прежнему не чувствовала угрозу в его словах, и это-то было странно. Даже очень странно. Как реагировать? Как вести себя с ним? Ведь не знаешь, убьет он ее за такие слова или наоборот развеселится. Чтобы найти подсказку, Нами даже по остальным членам команды взглядом пробежала, но поняла только одно. Они и сами не знают, что будет дальше. Так, Нами решила больше не проявлять глупости и не рисковать, а потому покорно опустила голову, признав правоту Багги. Но лишь на словах, но не глубоко в сердце. Это хорошо, что ты это понимаешь, девочка. Но скажи мне, что нам теперь с тобой делать? Ты пробралась к нам на корабль, и высадить мы тебя не можем. Как насчет того, чтобы выбросить тебя в море? Вот сейчас Нами угрозу почувствовала и очень ясно. Даже задрожала немного и тут же отрицательно замотала головой. Не хочешь, значит? Багги выглядел даже немного разочарованно. Ну, в таком случае, у тебя нет другого выбора, кроме как плыть вместе с нами. Трогать тебя никто не будет, это я тебе обещаю. Но если вдруг я замечу тебя рядом с нашими сокровищами, то я тебе руки оторву. Ты меня поняла? Нами, поняла, как тут не понять. Девушка понимала, этот пират говорит серьезно и не шутит. Если сказал, сделает. Значит, сделает. Впрочем, вряд ли это остановит Нами. Ей просто не нужно попадаться, вот и все. Как тебя зовут, то назовись. Нами даже и не подумала соврать. Рот открылся сам собой и ответил. Нами, меня зовут Нами. От девушки также не укрылось, что, казалось бы, после того, как она назвала себя, Багги словно узнал ее. Но такого не может быть. Нами бы запомнила, если бы встречала его раньше. Сам же Багги сейчас был задумчив. Вот значит как. Нами. Неудивительно, что она мне знакомой показалась. А то, что я ее не узнал, так в этом нет ничего странного. Ей сейчас 14, 2 года еще до тех событий, которые я знаю. Да и все же здесь реальный мир, а не мультик. Некоторые сходства во внешности, конечно, есть, но нужно учитывать несоответствия. И что мне с ней делать прикажете? Ведь ограбит меня, жопой чую, что ограбит. Да хотя бы во время моих разборок с Кригом. Но и убивать ее как-то не хочется, а надо. Дилемма. Впрочем, ладно, пусть пока живет. Глядишь, и ее к делу приставим, и времени ограбить меня у нее не будет. А если что, так я все равно знаю, где ее искать. Рикмин эту информацию для меня достал. Так что в любом случае все верну. Но не стоит загадывать наперед. Кто знает, как там все обернется. Может и не нужны мне уже будут сокровища. Тьфу, конечно на это. Ладно, нам предстоит 3 дня пути и стоит провести это время с пользой и подготовиться, ведь я даже сам не знаю, что нам предстоит. Нами плыла уже 3-й день вместе с этими пиратами и слегка недоумевала. Эта команда, она явно выбивалась из всех виденных ею. Отличия были во многом. Да начать хотя бы с того, что они тренировались. Нет. В самом деле, еще ни на одном корабле, Нами не видела этого. Причем тренировались все, даже сам капитан и старшие офицеры, даже саму Нами заставили делать все упражнения наравне с ними. Нами, конечно же, сначала попробовала возмутиться, но куда там. Все едва не закончилось тем, что ее хотели спустить в море привязанной к якорю. Естественно, Нами этого не хотела, пришлось повиноваться. Впрочем, своеобразные конкурсы ей понравились. Наблюдать, по крайней мере, было интересно. Еще, что куда больше удивило Нами, это отношение команды к своему капитану. Нами отчетливо видела, что клоуна Багги боялись, как это часто бывает, и это то, как раз обычное дело. Но страха, вернее даже опаски, было немного. Куда больше Нами смогла разглядеть уважение, преданности и даже восхищения. Это, ну никак не вязалось у девушки с классическим образом пирата. Еще одна сцена нами запомнилась особо. Чем больше воровка проводила времени на корабле, тем меньше она понимала. Взять хотя бы то, что следующий по пятам за клоуном рыжий амбал, зовет его папой и ведет себя как сущий ребенок. А сам Багги даже иногда поощряет его и играет с ним. Когда нами впервые увидела это, то испытала глубокий шок. Правда, был на корабле еще один человек, кто называл клоуна отцом. Это был смуглокожий подросток, одного возраста с нами, может чуть старше. Как нами не смотрела на него и на Багги, но отцом и сыном представить их не могла. Но впрочем, это не мешало им быть ими. Нами очень удивило, когда Багги стал учить Дэна, так звали парня. Даже нами прислушивалась к некоторым его словам. Сразу было видно, опыта у капитана было много. Нами смогла почерпнуть для себя многое, когда тот стал рассказывать о навигации. Девушка сама не заметила, как оказалась рядом с ними и слушала все, что он говорил. Потом она даже смутилась этого. Подалась соблазну, но нами отдала должное и знаниям Багги и тому, что он ее не прогнал. Но вот на третий день пути, нами увидела место, куда они плыли и похолодело. Неужели они плывут грабить? Они ничем не отличаются от других. Нами даже стала сомневаться в этом утверждении, но теперь она понимала, она лишь обманывалась. Наш корабль встречали прямо на пристани. Был, конечно, не весь город, но несколько десятков точно, во главе с тем самым мэром. Нами, крутящаяся где-то на корабле, нервничала. Хе-хе, видимо, думала, что мы напасть на остров хотим, а тут такой разрыв шаблона. Мирно приплыли, а тут нас еще и встречают. Господин Багги, рад вас снова видеть. Что вас привело на наш остров? Немного опасения, но это нормально. Я бы на его месте тоже так к нам относился. Джи-сан, я тоже рад снова посетить ваш остров. От моих слов, стоящий напротив старик слегка расслабился, но лишь слегка. Но обстоятельства вынудили меня приплыть сюда. А вот это уже не понравилось старику. Хе-хе, видимо, я теперь здесь все же не такой желанный гость. Ну, ничего, смиряться уж с этим. Обстоятельства, господин Багги. Уверяю вас, мы исправно платим вам, все перечисляем в банк, как вы и велели. Осторожно проговорил старик. Знаю. К этому у меня нареканий нет, господин Джи. Я даже доволен вами. Редко встретишь тех, кто не захочет кинуть пиратов. На эти слова Багги Джи лишь подумал, кинешь их как же, ведь приплывут же. Если все так, то чем мы можем помочь вам? Видимо, старик смирился с неизбежным и решил, что я захотел взять что-то еще. Вы? Ничем. Это я приплыл помочь вам. Мои слова вызвали удивление у всех местных слушавших нас и у нами, что также прислушивалось к происходящему. Толпа местных непонимающе загудела, а вот старик явно все понял. Вон как вспыхнули его глаза, и появилось опасение на его лице. И он решил подтвердить собственные домыслы. Будет нападение. На нас кто-то хочет напасть, и потому вы здесь, господин Багги. Теперь его слова звучали вежливо и с надеждой. Именно киваю и говорю, мне стало известно, что сейчас к острову приближается целая пиратская армада, состоящая из 35 кораблей и 3500 пиратов. Тишина. Весь шум испарился после моих слов. Все сейчас шокировано и со страхом смотрели на меня. И если в глазах островитян читалась надежда, то вот в глазах моей команды, что была шокирована не меньше остальных, читалась обреченность. Джанго даже ладонью по лицу себе ударил. Ведь знал же, что Багги псих, ну почему не додумался расспросить его поподробней? Почему? Крик души Джанго был обращен в никуда. Нами не понимала. Ничего не понимала. Что вообще происходит? Этого просто не может быть. Не могут пирата кого-то защищать. Ну не могут и все тут. Это невозможно. По крайней мере, так она думала до сих пор. Но теперь опровержение было прямо перед ее глазами. Нами, конечно, испытала облегчение, когда узнала, что на город они нападать не будут. Но когда поняла, в какую задницу она вляпалась, то поскорее захотела сбежать. Но кто ей даст? Багги ее сразу в оборот взял. И даже наблюдателя к ней приставил. Сам по себе он не проблема, но и бежать было, пожалуй, уже поздно. После известия, что привез с собой этот клоун, весь город буквально поднялся с ног на голову. Местные жители не знали, как им быть. Количество пиратов, направляющихся сюда, звучало просто ужасно. И одной команды клоуна Багги тут будет явно недостаточно. Хотя Нами видела, как изменилось отношение местных, когда они поняли, что этот клоун приплыл к ним на помощь, даже зная реальное соотношение. Хотя, как отметила Нами, знал обо всем только он сам. Для его же команды известие было не менее шокирующим, чем для остальных. Но Нами не могла не отметить, что никто не стал кричать или возражать. Никто не подумал бежать. Это было удивительно и абсурдно. Нами даже спросила об этом у приставленного к ней Дэна. «Почему так? Почему мы не бежим?» Задумался он. «Знаешь, произойди это еще полгода назад, и мы бы сбежали. Но сейчас никто не сделает этого. Все верят в нашего капитана. Мой отец, он великий человек, и если бы у нас не было возможности победить, то, думаю, он приплыл бы сюда один, без нас». Это откровение для Нами было словно бред. Тем более, с чего ей вообще верить этим пиратам? Может, они вообще заодно с теми, кто плывет сейчас сюда? Да, точно, наверняка все это спектакль, нужный, чтобы пограбить город, а заодно и денег с них потом требовать. Наверняка так и есть. К такому выводу пришла Нами и была уверена в том, что так все и есть. Она даже решила подловить Багги на этом и уличить во лжи. «Что нам делать, господин Багги? Разве вы сможете защитить нас?» Надежда и сомнения сейчас переплелись в этом старике, и он ждал моего ответа. И он у меня был. «Вы спрашиваете, справимся ли мы?» «Знаете, на этот вопрос не так-то просто ответить. Я бы сказал, с вероятностью в 60% в этом сражении победила бы моя команда, но в живых остался бы только я. В то же время, если бы вместо нас сражались лишь вы, то с вероятностью в 100% вы бы проиграли. Но вот если мы объединимся, то есть все мужчины в городе встанут под мое начало, то мы победим 100%, такой ответ вас устроит». Какое-то время мэр переваривал все только что услышанное от меня. И хорошо, что дураком он не был. «Немедленно распоряжусь об этом, господин Багги». Киваю, и когда старик почти ушел, говорю ему вслед: «Женщин и детей, думаю, лучше будет увезти за город. Я приставлю к их охране пару людей, выделите и вы кого-нибудь». Старик бросил на меня благодарный взгляд и обронил: «Хорошо, спасибо вам». Дверь захлопнулась, и на какое-то время я остался наедине. Звал. Дверь приоткрылась, и внутрь заглянул Джанго. «Да, проходите». Махнув рукой, пригласил всех своих офицеров. Первым вошел Джанго, за ним Кабадзи, Маджи, Гараш и даже Драго. «Каков план?» Первым прервал тишину Джанго. «План. Он предельно прост. Мы используем местных. Думаю, сотни три мужчин наберется. Наши же люди выступят в роли офицеров. Вы станете генералами, ну а я главнокомандующим». На мои слова Джанго насмешливо фыркнул. «Прям, война какая-то. Но три сотни. Это мало. Сам понимаешь, это обычные горожане, а при десятикратно меньшем количестве толку от них никакого. Тем более и оружия у них толкового вряд ли найдется. Вот опять он, со своим трезвым взглядом на жизнь. Вечно мне малину портит, сволочь. Прекрасно все это понимаю. Для начала, шанс у нас появится, если каждый из них будет под твоим гипнозом. Так они станут куда полезнее». Молчу и жду, что он скажет. Джанго лишь кивает, мол, правильно, это выход. «Затем, ты, Маджи, отведешь корабль из пристани и проведешь его по реке, вглубь острова. Спрячешь его. Заодно спустите пушки, установим их в городе. И да, для тебя, Маджи, у меня будет еще одно поручение. Ты возьмешь пару из наших и будешь охранять женщин и детей. Тебе в подчинение еще перейдут и местные. Слушаюсь, капитан. Чего это он? Впрочем, ладно. Маджижи даже облегченно вздохнул. Повезло, он хотя бы не окажется в самом пекле. Ты же Кабадзи, вы с Гарашем будете нашей основной боевой единицей, будете сражаться на самом острие. Пролейте как можно больше их крови, парни. Возражений не последовало, а это уже хорошо. Капитан, как думаете, мы справимся? Неожиданно. Чего это с Кабадзи? Справимся, куда мы денемся? Ведь мы с вами еще должны завоевать мир, а до этого мы не можем умереть. Уверенно заявляю, словно это само собой разумеющее, но кажется, подействовало. Все немного расслабились, даже непробиваемый и молчаливый Гараж улыбнулся. Приготовления длились весь день и весь вечер, и когда утром на горизонте мы увидели десятки кораблей, мы были уже готовы. Проходили последние приготовления, Джанго сейчас вводил всех в транс, тем самым увеличивая их шансы. Все же не зря я отвел свои импровизированные войска поглубже в город. Устроим мы засаду у пристани, и можно было бы прощаться с жизнью. Когда 3 с лишним десятка кораблей обстреливают город, это страшно, очень пугающее зрелище. А с какой злостью, отчаянием и безнадегой, сейчас глядели на все это местные. Они в бессилии сжимали кулаки и накручивали себя для предстоящего сражения. Пожалуй, хоть это и цинично, но это сыграло мне на руку. Но вот корабли врага перестали стрелять, видимо решили, что этого достаточно. Да и не было их целью полностью уничтожать город, лишь прибрежный район, так сказать, для демонстрации силы. Ну-ну, я тоже так могу. Пушек у нас, конечно, гораздо меньше, но на нашей стороне фактор неожиданности. Главой артиллерии я назначил Дэна, а в нагрузку ему еще дал и Драга. По сути, мои сыновья играли ключевую роль в этом сражении. Первый исполнял роль главы артиллерии, а второй был нашей самой убойной пушкой в арсенале. Мы специально подпустили их корабли к самому берегу, и тогда только началось. Установленные на крышах и замаскированные, пушки открыли огонь. Их было немного, всего около 10, но с учетом моих специальных багги-ядер, то и это уже было существенно. Наводку производил Дэн, а стреляли уже по его команде. И хорошо же выстрелили паршивцы. Мои особые ядра способны разнести целую деревню, что уж говорить о корабле. А тут еще и Драго выпустил залп из своего лазера. Да, вот это я понимаю результат. Враг не ждал ничего подобного. В один ответный залп, тут же было уничтожено 5 кораблей и еще 3 были сильно повреждены и горели. Прежде чем пираты успели высадиться, пушки смогли дать еще один залп, а 2 раза выстрелил Драго. Как итог, враг потерял 13 кораблей из 35. Предположительно, количество врагов стремительно сократилось с 3500 до 2 с чем-то, но больше выстрелить не вышло. Армада тоже не сидела без дела. Град ядер из пушек кораблей накрыли то место, где были расположены наши. К счастью, мы это предвидели и заранее отвели людей. Следующим этапом, теперь уже будут наземные сражения, и вот они, как раз таки могут затянуться. Ну, удачи нам. Нами выбивалась из сил, она не спала вот уже 2 сутки. Раненых все продолжали приносить и приносить. Нами уже прокляла Багги за то, что тот назначил ее в лазарет. Ведь опыта у нее нет, да и не хотела она этого. Теперь же ей приходится выбиваться из сил, латать раны, под присмотром местной лекарки и пытаться бороться за их жизни. Она также слышала и новости из города. Там уже 2 сутки шли непрекращающиеся бои, и победитель так и не был еще определен. Невероятно, если учитывать изначальное соотношение сил. Впрочем, если верить тому, что она слышала от раненых, то такое положение сейчас сохранялось, только потому, что пираты клоуна Багги сражались самоотверженно и храбро. Нами уже видела многих из них здесь. Парочку даже умерла от ран. А вот некоторые, после перевязки, тут же возвращались обратно в город. Нами не понимала и все тут. Как? Вот как ей относиться к происходящему. Пираты не могут быть такими. Не могут они самоотверженно жертвовать собой. Наивная, она думала, что они сражаются так, ради города, ради горожан. Но на самом деле, перед сражением Багги хорошо им прополоскал мозги и заставил всех представить, какую же добычу можно будет добыть со всех этих кораблей. Да они разбогатеют, после этой битвы. И то, насколько богаче ты станешь, зависит только от тебя. Это же и было главным мотиватором для пиратов, но все же не единственным. Все больше и больше, мировоззрение и вообще все, что считало правильным и верным, все это рушилось перед глазами рыжей девушки. Она больше не знала, как относиться к пиратам Багги. Багги ворвался в самый центр битвы. Кинжалы в его руках, то и дела проливали чью-нибудь кровь. Он перемещался быстро и стремительно, еще никогда в жизни он не чувствовал себя так, словно бы у него открылось еще одно дыхание, ведь еще совсем недавно он готов был валиться с ног, усталость брала свое. 2 дня непрекращающихся сражений. И пираты, и местные сражались отчаянно, и ни одна из сторон не думала даже отступать. Пираты, они боялись своего капитана, а потому кидались в каждую битву, отвоевывали буквально каждый дом, каждый метр этого долбанного города. Скольких они уже потеряли и скольких убили, они не знали этого, но все равно продолжали сражаться. Местные же, они сражались за свой дом, за свою свободу и жизни. Им никуда было отступать. Враг пришел к ним, и они прогонят его. Черт, черт, как же я устал. Скольких я убил? Много, очень много. Сбился уже на 300-й. Да еще ранения сказываются. Мечи против меня бесполезны, но у пиратов хватало и ружей. Так что в моем теле красовалась уже парочка дырок, а я даже в лазарет отлучиться не мог. Блядство. Еще один прорыв. Ненавижу. Всех убью, сволочи. В какой-то момент, сам того не осознавая, Багги словно обрел еще силы. Его движения снова стали быстрыми и стремительными. Боль от ран на какое-то время перестала ощущаться, даже стало казаться, что он может предугадывать атаки врага. Совсем немного, но может. Я на одних инстинктах чувствовал, куда будет направлен следующий выстрел и успевал уклониться. В тот момент я не удивлялся этому. Не было времени. Я проносился через своих врагов, кинжалы целым роем срывались с моих рук, пули, каждая из них находила свою цель. Я убивал, убивал и убивал. В какой-то момент я рассмеялся и не смог больше остановиться. Мой смех, он обрушился на сражающихся, заставил их поежиться, испугаться и ощутить, как к ним движется опасность. Ха-ха, ха-ха-ха, с кровожадным оскалом на лице, с кинжалами в руках и весь в крови. Именно в таком виде Багги носился по городу и убивал. Он появлялся там, где положение стремительно ухудшалось, где защитники уступали, открывая брешь врагу. И в одиночку он эту брешь закрывал, убивая каждого, кто встанет на его пути. Местные с неверием, открыв рты, видели, как он совершает невероятные вещи. Уклоняется от пуль, летает и десятками убивает тех, кто осмеливается выйти против него. Дон Крейг был в бешенстве. Нет, не так, он буквально пылал яростью. Некомпетентные болваны. Почему они до сих пор не могут захватить этот чертов городишко? Это невозможно. Почему все идет не так, как планировал он, Дон Крейг? Даже наличие в этом городе этого клоуна, хоть и было неожиданно, но все равно, откуда такие потери? За 2 дня непрекращающихся сражений армада Крейга понесла просто колоссальные потери. Сам Крейг просто не мог в это поверить. Из всего его флота целыми остались едва ли полдесятка кораблей. Из города то и дела прилетали какие-то лучи и пускали на дно очередной корабль армады, что неимоверно злило Крейга. Но ладно корабли, но он терял людей. Эти ничтожества умирали, словно какие-то крысы. От 3500 в живых сейчас было едва ли 500 человек. Сотня, из которых это его люди, что так до сих пор и не вступили в сражение. Видимо, все же пора. Гин, Перл, берите людей и спускаемся на берег. Покажем этим крысам, как нужно сражаться. Приказ Крейга, как это и положено, оспаривать никто не стал. Да, капитан. Ублюдки, живо взяли оружие, мы выдвигаемся. Джи-сан, как обстоят наши дела? Сколько в живых ваших осталось? Несколько минут покоя. Враг почему-то отступил, и теперь мы перегруппировывались. Собирались вместе и готовились к генеральному сражению. А то, что оно будет, я не сомневался. Кха-кха, да, нелегко старику пришлось, но он как мужик, с ружьем в руках защищает свой город, это ужасно, господин Багги. Многие погибли, еще больше ранено. Сейчас сражаться смогут лишь десятка три. Ясно. Вы молодец, Джи-сан, и люди ваши себя хорошо показали. Джанго, что насчет наших парней? Обращаю взгляд на своего первого помощника. Тот устал, сильно устал, видимо, не раз применял гипноз и участвовал в битвах. Нас не так много потерь. Пятеро умерли, но полтора десятка в строю. Правда, все ранены, включая и тебя. Ха, а вот это уже нехорошо, кровью харкает, куда его ранили то. Впрочем, не до этого сейчас. Он мужик умный, будь что-то серьезное, уже бы отправился в лазарет. А вот мои парни молодцы. Именно мы, можно сказать, и убили большую часть нападавших. Местные, даже под гипнозом, им едва сдерживать их удавалось, до нашего прибытия. Так что ран у нас действительно много. Гараж и Кабадзи красовались множеством порезов, но именно они наиболее хорошо показали себя. Действуя в связке, они уничтожали целые отряды противника. Дэн и Драго, эти тоже очень хорошо показали себя. Именно на них числится большая часть уничтоженных кораблей. Да и я, можно сказать, неплохо себя показал и узнал о себе много нового. В частности, появились еще пара вопросов, но не до них мне сейчас. Они идут. Нападение. Дозорные засекли их. Хоть отдохнули, и то ладно. Беру подзорную трубу и наблюдаю. Как я и думал. Главные силы показались. Хреново. Будь я здоровым, то победил бы. А вот сейчас не уверен. Нужно подстраховаться. Я не дурак и не герой, и лишний раз рисковать своей шкурой не буду. Нами, она сидела словно на иголках. Уже около 2 часов не было никаких известий. Город смолк, не было слышно ни выстрелов, ни звона мечей, и это нервировало больше всего. Переживали все, и женщины, и дети. Даже этот белобрысый со своим львом старался прислушаться к происходящему в городе. Но совершенно неожиданно, с другой стороны появился вражеский отряд, и впереди шел очень странный человек. Он был высок, пожалуй, сравним ростом с тем же Гарашем из команды Багги, и он весь был обвешан щитами. За собой он вел никак не меньше 50, в то время как у них на защите было лишь 10 мужчин. «Эх, значит, пришло и мое время тоже поучаствовать в сражении», — прошептал себе под нос белобрысый, и Нами впервые обратила на него внимание. «А ведь он офицер в команде Багги, а значит, должен быть силен. Разве нет? Но их опять же больше. Нужно кого-то позвать на помощь». С такими мыслями Нами незаметно побежала в сторону города. Маджи с вселенской обреченностью взирал на остановившийся отряд врага. Он то, думал, что обойдется. А оно вон, как вышло. Придется сражаться. Убежать и нарушить приказ капитана Маджи не мог. «Ричи, друг, поддержи меня», — склонившись к уху своего льва, прошептал Маджи. «Ра, конечно, напарник, мы же в одной стае», — прорычал само собой разумеющийся лев. Капитан не ошибся. «Здесь и правда прячутся дети и женщины. Эй, вы сдавайтесь, и тогда мы вас не убьем». Маджи сейчас оценивал своего противника, и тот выглядел одновременно нелепо и внушительно. Чего ожидать от него, он не знал. А потому посильнее сжал рукоятку своего кнута и стал накручивать себя для предстоящего боя. «Если мы захватим вас в заложники, ваш город падет». «Ха-ха, капитан определенно умен и хитер», — продолжал Перл давить на перепуганных людей. Но вдруг один из стоящих напротив мужчин взмахнул рукой, и прогремел гром. «Ну, так показалось, а вот Перл ощутил боль». «Перл-сан, у вас кровь», — с испугом произнес один из его отряда. Кровь. Откуда кровь? У Перла не может быть крови. Проведя рукой по своему виску, там, где он ощущал боль, он увидел кровь.